В лесу затерялось маленькое заросшее травой озеро. Посередине, на чистой воде, плавает кучка сухого прошлогоднего камыша, как будто маленький плотик. Только это не простой плотик. На нем в небольшом углублении лежат крупные белые яйца с темными крапинками. Подлетела стрекоза, застыла в воздухе над плавучим домиком, смотрит, удивляется, что бы это могло быть. Тут из воды лягушка высунулась и все стрекозе объяснила. Это гнездо лысухи. На яйцах самка и самец сидят по очереди. Какое странное имя! Лысуха! Эх, ты летаешь и летаешь, а ничего не видишь. На лбу-то у птицы нет перьев, будто лысинка образовалась. Поэтому она и получила такое необычное название. Ой, что-то не обращала я внимания на такую птицу. Все летаю, порхаю, веселюсь. Не до птиц мне, а она, говоришь, на кого похожа? Лысуха похожа на курицу, только поменьше ее. Перья у птицы серовато-черные. Она отлично плавает и всю жизнь проводит на воде. Да ты подлети ко мне поближе, стрекоза. Я еще много разного расскажу тебе о ней. А то говорить громко не могу. Горло вчера простудило. Ой, ну и хитрая же ты. Я к тебе подлечу, а ты меня сразу же схватишь и съешь. Нет уж, пусть я чего-нибудь про лысуху знать не буду, зато цела останусь. Тихо в ночном лесу. Птицы умолкли, спят. Кто в гнезде, кто в дупле, кто просто на ветке. Спят крылатые лесные жители, да только не все. В темноте, еле видимой тенью, бесшумно летает большая птица. Иногда вдруг крикнет, как будто ухнет кто. Вся лесная мелюзга, мыши, белки, мелкие птицы, зайчата, как услышат это уханье, скорее прячутся куда подальше. Угу! Угу! Угу! Ой, спасайся, кто может! Филин сюда летит! Угу! Угу! Мыши разбежались по норкам, а заяц забился под куст. Большая птица покружила над поляной и полетела дальше. Ой, вроде улетел. Ой, от филина спастись, ох, как трудно. Филин очень хорошо слышит, да глаза у него вон какие большущие и зоркие. Поэтому и охотится он ночью, когда все спят. Да, на него посмотришь, испугаешься. На голове перья, как уши. Ой. Ноги сильные, все покрыты пухом. Да еще когти с острыми, как ножи, краями. Колючих ежей и тех филин схватить может. Да, ничего не скажешь. Ловко устроился филин, по ночам охотится. Его и не слышно, и не видно. особенно темной ночью. Зато сам охотник в темноте все видит своими большими круглыми глазищами, а уж слышит самый тихий шорох. Мышка неосторожно листом зашуршит, птица во сне зашевелится, филин тут как тут. Берегись, лесной житель. Ясным летним днем летела бабочка над лесной поляной. Вдруг видит в траве большой блестящий жук копошится. Здравствуй, жужелица. Здравствуй, красавица. Решила на солнышке погреться. Ай, дню погожему радуюсь. Смотрю я на тебя, жужелица. Бегаешь ты по земле, в траве путаешься. А почему бы тебе не полетать вместе со мной? Ох, хотелось бы попробовать. Да вот крылья у меня слабоваты. Ты уж как-нибудь без меня. На земле разных жужелиц больше 200 видов живет. И у каждого вида свое название на латинском языке. Вот, к примеру, «Carabus hortensis» и «Carabus nemoralis». Звучит, конечно, солидно. А называют так жужелицу садовую и жужелицу лесную. Или вот еще два «Carabus»а – «Glabratus» и «Smaragdinus». Это у нас жужелица гладкая и жужелица изумрудная. Только и всего.